Действие второе. Тесная комната с высокими сводами в готическом стиле. Прежний кабинет Фауста в неизменном виде. Мефистофель выходит из-за занавески. Когда он ее приподнимает и оглядывается назад, там виден Фауст, распростертый на старинной прадедовской кровати. Мефистофель. Лежи, несчастный. Вновь опутан ты любовной крепкой цепью не на шутку. Кого Елена силой красоты сразила, тот надолго чужд рассудку. Осматривается. Взглянули вверх или вниз, сюда ли, туда ли. Осталось все, как было, здесь и там. Цветные стекла лишь мутнее стали, да паутины больше по углам. В чернильнице лишь высохли чернила, бумага цвет свой желтый изменила. Но, в общем, все имеет прежний вид, на месте даже и перо лежит, которым Фауст, душу продавая, дал дьяволу свою расписку в том. Вот даже крови капелька на нем еще видна, что выманил тогда я. Да, антикварий много прад был дать, чтоб то перо в коллекцию достать. Вот старый плащ на вешалке старинной, в котором так напыщенно и чинно я городил мальчишке разный вздор, который, может быть, долбит он до сих пор. Опять не прочь я под твоей личиной наряд сурово-теплый роль сыграть и как доцент надутый смело врать с серьезною непогрешимой миной. Ученым людям это всем дано, а черт ту роль уж не играл давно. Снимает меховой плащ со стены и встряхивает его. Причем оттуда вылетают цикады, жуки и разные букашки. Хор насекомых. Здорово, здорово, патрон дорогой. Летим мы, жужжим мы, знакомы с тобой. В тиши понемножку плодил ты нас, друг. И тысячи ныне танцуют вокруг. Коварство таится в груди у людей, в одежде их. Вошек откроешь скорей. Мефистофель. Тварь новая! Как я и рад сердечно. Да, только сей, так и пожнешь, конечно. Еще встряхну хламиду. Здесь и там вновь вылетают из нее букашки, летят туда-сюда. По всем углам попрятаться спешат мои милашки. В коробки, что стоят давно в пыли, в пергамент побуревший заползли, в разбитую старинную посуду, в глазные дыры черепа, повсюду. Да, где хранится этот жалкий хлам, там как не быть, сверчкам да червякам. Надевает плащ. Ну что ж, покрой еще разок мне плечи. Пусть принципалом стану я опять. Но что мне в званье без почетной встречи? Кто есть здесь, чтоб почтенье мне воздать? Он тянет за звонок, который издает резкий пронзительный звон. От этого звона содрогаются стены и распахиваются двери. Фамулус идет колеблющимися шагами по длинному темному коридору. Звуки страшные несутся. Стены, лестницы трясутся. В пестрых стеклах свет трепещет, словно молния там блещет. Пол дрожит, и гнутся доски, сверху целый дождь и звездки. Двери с крепкими замками отворились чудом сами. Там о ужас, исполином, в платье Фауста старинном кто-то встал, глядит, кивает, страх коленом не сгибает, ждать ли, в бегство ль обратиться, Боже, что со мной случится? Мефистофель, кивая ему: войдите. Вас зовут ведь Никодемус? Фамулус: да, господин, я так зовусь. Оремус. Мефистофель: это вздор. Как рад я, что меня вы знаете. О, да, вас помню я. Вы все студент, хотя и посиделый, обросший мхом. Так точно век свой целый ученый муж корпит, своим трудом весь поглощен, не может он иначе. Так понемножку карточный свой дом он созидает. Да еще при том, хотя б владел великим он умом, он до конца не справится с задачей. Но ваш учитель, вот кто молодец, почтенный доктор Вагнер, всем известный, в ученом мире первый он мудрец, авторитет имеет повсеместный, один в себе вместил все знания он и ежедневно мудрость умножает. Зато его, сойдясь со всех сторон, рой жаждущих познания окружает. Он с кафедры один свет яркий льет, как Петр святой ключами он владеет. Что в небесах, что на земле живет, все знает он, все объяснить умеет. Всех мудрецов он славу посрамил, сияет он, блестит необычайно. Один он то открыл, что прочим тайна, и даже имя Фауста затмил. Почтенный муж, прошу я извиненья, что возразить решусь на ваше мнение. В нем права нет о том и помышления, он скромностью всегда был одарен. Куда исчез? Где находиться может великий муж? Ума он не приложит. Все только ждет, чтоб воротился он и молится об этом возвращенье, как о едином светлом утешенье. И комната осталась взаперти с тех пор, как Фауст вдруг исчез нежданно. И ждет владельца прежнего. Сохранно в ней все. Я сам едва посмел войти. Но что за час чудесной перемены несут нам звезды? Даже сами стены как будто в страхе. Лопнули замки, дверные расшатались косяки, а то и вы сюда бы не попали. Но где же сам учитель ваш? Нельзя ли пройти к нему? Быть может, он бы мог прийти сюда? Боюсь я, слишком строг его запрет. Великим занят делом, в немой тиши, по месяцам он целым в своей рабочей комнате сидит. Из всех ученых был он самым чистым, а ныне смотрит сущим трубочистым. Совсем теперь чумазом он глядит, глаза его распухли, покраснели от раздувания жаркого огня, а нос и лоб и уши почернели. Щипцами да ретортами звеня, он ждет открытий важных день от дня. Ужель он мне откажет, станет спорить? Его удачу я бы мог ускорить. Фамулус уходит. Мефистофель с важностью усаживается. Едва успел усесться я, и вот уж новый гость, знакомый мне, идет. Ну, этот молодого поколения, и будет страшно дерзок, без сомнения. Бакалавр, шумно приближаясь по коридору: двери настежь! Наконец-то есть теперь надежде место, что людская грудь живая здесь не будет, изнывая, чахнуть, гибнуть в этой гнили, точно заживо в могиле. Эти стены и строения накренились, ждут паденья. Прочь уйти, а то, пожалуй, быть тут краху, быть обвалу. Несмотря на всю отвагу, дальше я туда ни шагу. Что-то я теперь узнаю. Здесь как раз припоминаю, первокурсником невинным я внимал уроком длинным, бородатым веря слепо, вздору радуясь нелепо, что из книг старинных брали и что знали, все мне врали. Ничему не веря сами, жизнь лишь портя пустяками и себе, и мне. Однако кто там в дымке полумрака? Что я вижу? В том же длинном меховом плаще старинном он сидит, все тот же самый, как расстались с ним тогда мы. Он тогда хитер был, ловок, я ж не мог понять уловок. Ну, теперь иное дело, на него обрушусь смело. Почтенный, если волны мутные леты, не все еще понятия и предметы из вашей хмурой лысой головы умчали, не припомните ли вы ученика? Но ныне мыслью вольной он перерос лозу науки школьной. Вы тот же все, каким я видел вас, но я совсем иной на этот раз. Мефистофель. Я вас ценил и в прежнем вашем виде, и рад, что вас мой звон сюда привлек. В простой личинке, в нежной хризалиде, уж будущий таится мотылек. Вы в кружевном воротничке ходили и в локонах кудрявых, как дитя. Вы в том себе забаву находили. Косыш, насколько в силах вспомнить я, вы не носили, ныне же без лоска у вас простая шведская прическа. Резолютивен ваш отважный вид, но абсолютность все же вам вредит. Бакалавр. Здесь место тоже, ментор мой, но знайте, что время ныне стало уж не тем. Двусмысленных речей не расточаете, ведь мы в других условиях совсем. Легко юнца вам было озадачить, над мальчиком наивным свой язык потешить. Труд был очень невелик. Теперь никто не смеет нас дурачить. Когда всю правду скажем мы юнцу, не угодим бесперому птенцу. Впоследствии ж, когда промчатся годы, на шкуре собственной узнает он невзгоды и мнит, что сам он до всего дошел, и говорит: учитель был осел, а может быть и плут. Вы мне скажите, и хоть один пример мне укажите, какой учитель только правду нам в лицо открыто скажет, смелый прям? Один прибавит, а другой убавит. Тот с важностью, тот в шутках все представит, а дети, верь подобранным словам. Что ж, время есть всему. Не так давно вы еще учились, ныне, вижу сам, вы и других учить готовы. Прошло немного месяцев и лет, и опытом изведали вы свет. Ах, этот опыт, дым, туман бесплодный, его гораздо выше дух свободный. Сознайтесь, то, что знали до сих пор, не стоило и знать совсем. Мефистофель, помолчав: пожалуй, я сам давно так думаю. Отсталый я был глупец и верил в пошлый вздор. Вот этому я рад, вас ум я замечаю. Впервые старика неглупого встречаю. Искал я клада, не жалея рук, а вырыл кучу мусора простого. И ваша плешь, сознайтесь, милый друг, ничем не лучше черепа пустого. Мефистофель ласково. Ты, верно, сам, дружок, не сознаешь, как груб ты. Вежливо у немцев только ложь. Мефистофель, который, сидя в кресле на колесиках, все время подвигался на авансцену, обращается к портеру. Здесь наверху житья нет никакого, ни воздуха, ни света не дают. Вось меж вами я найду приют. Бакалавр. Я нахожу весьма претенциозным, что люди, пережив известный срок, хотят быть чем-то, хоть ничем серьезным уже не могут быть, их век истек. Ведь жизнь живет в крови. А в ком кипучей, чем в юноше, кровь свежая течет? Живая кровь в нем силою могучей жизнь новую из жизни создает. Все движется, все в деле оживает. Кто слаб, тот гибнет, сильный успевает. Пока полмира покорили мы, что делали вы, старые умы? Вы думали, судили, размышляли, догрезили, да планы составляли и сочинили только планов тьмы. Да, старость — просто злая лихорадка, бессилие, болезненный озноб. Как человеку стукнет тридесятка, его клади сейчас хоть прямо в гроб. Вас убивать бы, как пора приспела. На это черт согласен будет смело. Что черт? Лишь захочу, и черта нет. Мефистофель про себя. Тебе подставит ножку он, мой свет. Бакалавр. Да, вот призванье юности святое. Мир не существовал, пока он мной не создан был. Я, солнце золотое, призвал восстать из зыби водяной. С тех пор, как я живу, стал месяц ясный вокруг земли совершать свой бег прекрасный. Сиянье дня мой озаряет путь, навстречу мне цветет земная грудь. На зов мой с первой ночи мирозданья явились звезды в блеске их сиянья. Не я ли, мысли вольный, дал исход из тесных уз филистерства? Свободный я голос духа слушаю природный, иду, куда свет внутренний влечет, иду восторга полный, предо мною свет впереди, мрак за моей спиною. Уходит. Мефистофель. Иди себе. Гордись, оригинал. И торжествуй в своем восторге шумном. Что, если бы он истину сознал, кто и о чем нелепом или умном помыслить может, что ни у кого не появлялось в мыслях до него? Но это все нас в ужас не приводит. Пройдут год-два, изменится оно. Как ни нелепо наше сусло бродит, в конце концов является вино. К молодым зрителям в партере, которые не аплодируют. Вы не хотите мне внимать? Не стану, дети, спорить с вами. Черт стар. И чтоб его понять, должны состариться вы сами.